Да, недаром Беккерели считали наделенным замечательной научной интуицией. Он, не зная еще толком, что открыл, предвидит наступление атомного века. Но пока это только туманные соображения, а ему, потомственному экспериментатору, нужны факты. И он продолжает эксперименты с новым излучением. Идея их покоряюще проста. Прежде всего, он доказывает, что с течением времени интенсивность излучения одного и того же образца не меняется. Потом он подносит кусочек урановой соли к заряженному электроскопу и видит, как опадают его листочки. Это значит, что новое излучение способно разряжать наэлектризованные тела. Причем он не ограничивается констатацией любопытного факта. Он его обрабатывает количественно, замеряя по степени опадания листочков золота скорость и продолжительность разряда. На это ушел еще месяц. 23 марта Анри Беккерель вновь поднимается на трибуну Академии и сообщает о достигнутом. Сомневающихся в новом открытии стало значительно меньше. Свойства беккерелевых лучей отличаются от рентгеновских, хотя и имеют много общего. Но главное, они не походят на фосфоресценцию, несмотря на то, что сам автор полагал вначале, что открыл именно какую-то ее разновидность. Но тогда члены Академии вправе задать резонный вопрос. А что же, собственно, открыл месье Беккерель? И снова звучит: «Пока не знаю». Пожалуй, это было последнее «не знаю». Через 5 месяцев Беккерель ответит на вопрос и впервые произнесет «урановые лучи». Собственно, он мог бы сделать это и раньше, через 2 месяца. Но когда он почти подошел к искомому ответу, тот вновь, как мираж в пустыне, отодвинулся от него. В новой серии опытов Беккерель как бы начал борьбу с невидимым излучением, стремясь не вызвать его, как раньше, а наоборот, уничтожить. Чего он только не делал для этого. Нагревал в темноте кристаллы уранила, чтобы удалить из них кристаллизационную воду. Не помогало. Растворял кристалл в его собственной воде. Не помогало. Охлаждал пробирку и снова закристаллизовывал соль. Не помогало. Излучение не исчезало, словно Ванька-встанька, которого наклоняют, а он поднимается. Лучи продолжали оставлять свои следы на чувствительных фотопластинках. Раздумывая над всеми проделанными опытами, Беккерель подметил одну характерную особенность. Излучали любые соединения, в которые входил уран, и вместе с тем соли других металлов никакого эффекта не давали. Подметив эту особенность, Беккерель решил попробовать сам уран в виде металла. По идее, он тоже должен излучать, но кто его знает, может, металлическое соединение как раз препятствует излучению. Словом, нужен был опыт с ураном, а для этого нужен был сам уран. А вот его-то как раз у Беккереля и не было. И 18 мая, когда Беккерель в очередной раз докладывал членам Академии о своих результатах, он все еще не мог произнести магическую фразу «урановые лучи». Он рассказал обо всех своих опытах. Он подчеркнул, что уран непременно сопутствует излучению. Но последнего, решающего слова не произнес, не позволила научная добросовестность. Он ограничился лишь тем, что сказал о своем намерении исследовать чистый уран. Достать его в Париже можно было только у одного человека, у Анри Муассана, химика из фармацевтического института. Он как раз недавно нашел способ выделения чистого металла из урановой руды и теперь заканчивал свое исследование, рассчитывая уже к концу года опубликовать результаты. Уран был необычный элемент и по своей биографии, и по месту в Менделеевской таблице –